Эпилог. День был солнечный и теплый, а другие дни в Аларме — редкость. Мы с Арлом и детьми шли по лесу в поисках новых травок для заклинаний и грибов в пирог. Арл так и не отказался от моей кухни и в свободное время старался чем-то побаловать меня и малышей. Сегодня как раз был такой день. Мы шли по узкой тропе, слушая пение птиц и стрекот кузнечиков. По пути обсуждали открытие школ и возвращение Ольхи. Они с Арисием прилетели только вчера и объявили о скорой свадьбе. Так что забот еще прибавилось. Колдун очень внимательно выслушал мое предложение и согласился переехать в Аларм, но с условием, что мы на местный погост привезем земли с могил его предков. «Я разговаривал с Онтоном», — говорил мне Арл. «Он согласен выделить участок для Ольхи и Арисия рядом с нашим. Я думаю, что так будет всем удобно». Я с благодарностью посмотрела на него. «Как же все-таки здорово, когда твой муж — инквизитор. Высший инквизитор Аларма. Многие вопросы стали решаться значительно быстрее. Как только мы обставим школы, то сможем проводить уроки уже там, а не в нашем саду», — напомнил дракон. Я вздохнула. «Придется вставать раньше, отводить детей в школу, а потом идти на работу. Знаешь, Арл, я никогда не думала, что у меня будет такая жизнь, почти человеческая. Настоящая семья и...» «Уи-и-и!» — перебил меня возглас Киота. Мы остановились. Все малыши подошли к замершему у высокой ели Вауру, а тот внимательно внюхивался в ее корни. «Если я правильно помню, то наш Киота мастер по поиску артефактов и странных вещиц», — протянул Арл. Подошел ближе и присел рядом с Вауром. «Что там, малыш?» Киота дружелюбно помахал хвостом и протянул. «Уи-и-и!» К нему ближе подошла Иные. Остальные дети остались стоять рядом со мной. Ваур начал быстро подкапывать корни, а потом они с драконицей и инквизитором склонились и замерли. «Что там?» — в нетерпении спросила я. «Там... там...» — протянул Арл. «Уи-и-и!» — провозгласил Киота и вытащил из ямки два яйца. «Больших оранжевых яйца!» Я ухватилась за макару, чтобы не упасть, так как ноги враз стали ватными. Волосы поднялись дыбом. «Нет, вы шутите? А это еще кто?» Иная осторожно понюхала яйца. «Мне кажется, это парочка виверн». «Но виверны вымерли вместе с природными», — начал Арл и замолк, внимательно смотря на яйца, и уже медленно протянул. Он знал. Высший все знал. Аккуратно взял яйца, прошел и положил их в мою корзинку. «Нет», — сказал мой инквизитор, — «обычной человеческой жизни у нас не будет».